Глава сороковая. Мысли кружили хороводом, тесня друг друга. Они даже не умещались в голове. Счастье было так близко, что казалось, стоит протянуть руку, и я ухвачу его. Только были две огромные проблемы — лорд Росиус и крах двух миров. Что делать с этим, я не знала. Оставив кресло в гостиной, я перебралась в спальню и прилегла. Сердце тревожно грохотало аж в горле, но чем дольше я лежала, тем медленнее оно билось. В какой-то момент усталость взяла свое, и я вздремнула. Проснувшись, обнаружила поднос с едой на прикроватном столике. Кто-то из слуг позаботился обо мне. Забрав поднос, я перешла на балкон, поставила поднос на кофейный столик и села в плетёное кресло. Взяла чашку кофе и сделала глоток. Судя по солнцу, время было обеденное. Возможно, уместнее было выйти из своих комнат и дать знать, что я уже не сплю. Но раз мне принесли еду, значит, лучше пока сидеть у себя. Наверное, все еще отдыхают. Блинчики с творогом были вкусными, и я прекрасно перекусила. Увидела, что в саду кто-то ходит, и подошла к балюстраде. «Берта!» — обрадовалась я. «Добрый день, леди Катерина!» Она почтительно присела, обескуражив меня этим. «Давай оставим условности», — попросила я, не привыкшая к ее расшаркиваниям. «Вам что-то нужно, леди Катерина?» Она продолжила обращаться ко мне на «вы». «Поднимись ко мне, пожалуйста», — попросила я. Хоть однажды она была резка со мной, когда настаивала, чтобы я не клеилась к Стивену, но в целом была добра и отзывчива. Она снова почтительно присела и пошла внутрь. Я прошла через гостиную и вышла в холл, чтобы встретить ее там. Легкие девичьи шаги приближались, и вот Берта появилась в холле четвертого этажа. «Что прикажете, леди Катерина?» Она была полна учтивости. «Войди», — я посторонилась, давая ей возможность войти в мою гостиную. Она вошла и замерла на пороге, ожидая указаний. Я взяла ее за руку и повела за собой на балкон, усадила в одно кресло, а сама села в другое. «Леди Катерина, не положено слугам проводить время с хозяевами или гостями имения. Она старалась возвести между нами стену, но мне не хотелось бы менять что-то в наших отношениях». «Берта, перестань вести себя как чужая», — напустилась я. «Я не чужая, только вы теперь другая». «Я прежняя, просто ты воспринимаешь меня по-другому». «А как тебя воспринимать?» Она перешла на «ты». Ездила на бал с хозяйскими сыновьями, а потом поселилась в гостевых комнатах. Я смотрела на нее и понимала, что правду открыть ей не смогу, но надо было как-то объяснить происходящее, поэтому отделалась полуправдой. После того, как я упала в бассейн, где купался Стивен, он обратил на меня внимание. Я даже не соврала. Поэтому он пригласил меня на бал и велел переселиться в эти покои. «Понятно», — она потупила взгляд, и я увидела слезы, блеснувшие в глазах. «Что случилось?» — я испугалась за нее. «Я 3 года работаю в этом имении и втайне мечтала о лорде Стивене, но ни разу не позволила себе войти к нему в купальню и упасть в бассейн, иначе сейчас на твоем месте была бы я». Меня словно молотом по голове шарахнули. «Бедняжке нравится Стивен». А тут вдруг объявилась такая выскочка, как я, и ее мечты о нем развеялись прахом. На самом деле мы понравились друг другу не потому, что я упала в бассейн, а от того, что нас потянуло друг к другу. Я не знала, какие слова нужно говорить в такой ситуации. Было ощущение, будто увела парня у подруги. «Это уже не имеет никакого значения», — вздохнула она. «Действительно. Расскажи, что там говорят на кухне?» Я боялась осуждения со стороны слуг, и мне было очень важно знать, что же там происходит. «Алиса тебя жутко ненавидит. Она влюблена в лорда Стивена. Так что будь с ней осторожнее. Фрэнк ревнует, что смешно, ведь вы с ним едва знакомы. Остальным все равно, что происходит. А Матильда сказала, что ты умная и красивая девушка, которая теперь будет там, где нужно быть. Она так и не примирилась, что ты нанялась служанкой, уж больно ухоженная и утонченная. А лично я думаю, что ты, леди по рождению, только что-то скрыла от нас. Зачем-то пробралась в это имение под личиной служанки, чтобы привлечь внимание лорда Стивена. Только знаю, что ты мне ничего не расскажешь, оттого даже не рассчитываю на признание». Ее проницательность удивила меня. Берта ни в чем не ошиблась, вплоть до того, что раскрывать ей свои тайны я не собиралась. Так что я отделалась общими фразами. «В чем-то ты права». Но я сама еще не разобралась во всей ситуации. Буду рада, если ты будешь забегать ко мне поболтать. Ведь мы с тобой неплохо ладили. Мне в этом доме совсем плохо без подруги». «Спасибо, что считаешь меня подругой», Она залилась румянцем. Я потянулась к ней и дружественно похлопала по руке.